Глава 16. Взгляд изнутри. Когда я вернулся из ванной комнаты, Лара уже завернулась в кокон из одеяла и опять уснула. Оно было и к лучшему. Утром, когда адреналин, переделки в клубе и алкоголь выветрились из головы, я почувствовал себя загнанным в ловушку в собственном доме. Особенно после того, как одна из гостей, среагировав на звук будильника, спросонья направила на меня пистолет. Хорошо, что оружие было не под ее руку. Я видел, как палец наемницы скользнул по золоченому корпусу, там, где, видимо, у привычного ей пистолета был предохранитель. Было бы очень обидно расплескать мозги по собственной кухне, только-только почуяв след своего врага. Не включая свет, я ходил по дому, тихо собираясь. Урчащий звук кофеварки был единственным, что серьезно нарушало тишину. Но и то проигрывал храпу Файдза. Крепкий черный кофе с одним кусочком сахара, запитый стаканом чистой воды – мой личный утренний предрабочий ритуал, позволяющий окончательно настроиться на правильный лад, выкинув из головы сонливость и напитавшись нужным количеством сосредоточенной злости. То, что нужно, когда ежедневно видишь рожи, которые не хочешь видеть. Гул кофеварки смолк. Взяв наполненный стакан, я, положив в него кусок сахара и облокотившись на стену, бездумно пялился в окно, мелкими глотками поглощая горько-ореховый с землистым привкусом напиток. В голове крутился, постепенно замедляясь, калейдоскоп вчерашних событий в клубе и у меня дома. Взгляд невольно скользнул сначала к дивану, где спал бунтарь, убийца и просто харизматичный музыкант, а потом к кровати, на которой спина к спине лежали два кокона. Из одного торчали кончики пальцев ноги, из второго — только темная макушка. Профессиональный убийца и контрабандист, наемник и кочевник. Две женщины, которым, очевидно, особо негде и не на что жить. А если начнут резко зарабатывать по специальности, то добавят еще ворох проблем в и без того непростые будни. Гораздо лучше будет держать их на виду, а еще лучше использовать их навыки во благо. В конце концов, снайпер уже доказала свою полезность, а водителю задача всегда найдется. Отпускные мне, вытащив коммуникатор, я проверил личный счет, уже перевели. Раз Джеймс вызывает на работу, значит, будут сверхурочные. Оплата жильем за работу двух специалистов – неплохой договор. Хотя с ними наверняка будет непросто. Допив кофе и поставив кружку в посудомойку, я, залпом выпив стакан воды из фильтра, забрал со стола кобуру со своим револьвером, просунул в нее руки, на ходу поправляя ремни и крепя их к поясу. Открыв шкаф с одеждой, вытащил из внутреннего кармана повседневной куртки второй комплект ключей, выложил его на центр журнального стола и, обувшись, вышел, уже за дверьми накидывая плащ. Лифт, холл, знакомые морды охранников, промозглая слякоть улицы, ступеньки родного отделения полиции. Участок встретил меня привычным гомоном, криками недовольных людей, как ожидающих регистрации их заявления, так и конвоируемых под стражей, и какими-то слишком странными взглядами. И какого черта? Чем дальше я шел по первому этажу, тем больше людей обращало на меня внимание. Кто-то улыбался и подмигивал, словно я шел забирать какой-то приз, выигранный в лотерею. Кто-то смотрел с неприкрытым раздражением, иногда переходящим в неприязнь. Стоящий на пропускном посту офицер Палмер, судя по форме стажером из академии, улыбнулась мне настолько широко, что я всерьез запереживал, как бы у коллеги не свело лицо. «А вот и наша новая знаменитость», — мурлыкнула она, чуть наклонившись вперед и опершись на небольшую стойку локтями. Парень рядом издал какой-то кашляющий звук, но, встретившись со мной взглядом, предпочел тут же уставиться в пол. «Детектив Ливану, а что вы делаете сегодня вечером?» «Очевидно, работаю», — хмуро ответил я офицеру. «Стейси, объясни, что происходит. Я что, получил внезапное повышение, о котором знают все, кроме меня?» «Ты шутишь? Да дежурный уже устал отбиваться по телефону от журналистов, жаждущих добраться до...» Она прочистила горло и хорошо поставленным голосом женщины, что когда-то мечтала петь на большой сцене, процитировала. «Красавчика-детектива, в одиночку отбивавшегося от ужасной советской мафии в самом дорогом клубе города. Иногда еще спрашивают про твоих компаньонок, ту розово-волосую девицу и классную задницу, шатенку, чьего лица не видно. Мне уже начинать ревновать?» Я несколько мгновений изучал лицо Стейси, глаза которой, вопреки игривому голосу и словам, излучали искреннее беспокойство. «Нет, думаю, что ревность будет лишней в наших прекрасных рабочих отношениях». Наконец осторожно отвечаю я и вижу, как чуть тускнеет ее улыбка. «Прости, дорогая, но мой ответ все еще тот же». «Вот так. Столько настоящих мужчин вокруг, а все женаты. То на какой-нибудь стерве, то на работе». «Что, Линда нервы потрепала?» Я скосил глаза на стажера, что все так же изучал взглядом пол, делая вид, что ему вообще не интересен ни наш разговор, ни обтянутые форменными штанами бедра офицера. «Вчера летала, как фурия». «Не принимай близко к сердцу. Шарп в этот раз действительно знатно накосячил». Стейси лишь махнула рукой и приглашающим жестом указала мне на сканер. «Шеф ждет. Жаль, что тебя выдернули из отпуска. Тебе он действительно нужен. Отдохнуть, стряхнуть с плеч рабочую рутину. Слышала, что парни из твоего отдела даже собирались устроить тебе какую-то вечеринку. Правда, теперь сомневаются, что потянут заданный тобой уровень. Как там хоть в этом Экзидисе?» «Куча уродов с вычищенными личными делами. Отвратительная музыка. Парням нечего переживать. Пицца в офисе доставит мне куда больше удовольствия, чем вчерашний вечер». «Так им и передам. Удачи вам, детектив». Стейси выпрямилась, перейдя на деловой тон, бросила по привычке короткий взгляд на загоревшийся моими личными данными экран, а потом, хмыкнув, посмотрела мне за спину. «О, опять вас в новостях показывают». Я, все это время игнорирующий шум, издаваемый висящим напротив стойки регистрации экраном, обреченно глянул через плечо. Миловидная дикторша с кибернетическими лисьими ушами и слегка раскосыми глазами, обрамленными нарочито яркими рыжими ресницами, бодро вещала что-то про полицию, которая внезапно смогла сделать то, с чем не справляется так громко заявляющая о себе «Арма-Эксп». «А, ну да, у нас же на носу новые выборы, и все корпорации пытаются поднасрать друг другу любым известным способом, сражаясь за внимание городского совета. А Fox 2 News проплачены, не помню кем, но, судя по всему, точно не нашими военизированными патриотами Единых Штатов». Кадр с дикторшей уехал в нижний правый угол, открывая мне вид на очень знакомый момент. «Да, вот и моя первая ошибка». Знал же, что такое резонансное событие журналюги никак не упустят, но не подумал, что их спецы смогут раскопать даже фото, выложенное где-то в недрах сети в личном профиле никому неизвестной кочевницы. Их бы умение да в правильное русло. Отвернувшись от экрана, я, вздохнув, все же прошел через открытый турникет пропускного пункта, кивнув офицеру Палмер на прощание и, дождавшись, пока приедет лифт, отправился на 9-й этаж. Лифт то и дело останавливался, собирая по пути всех, кому нужно было наверх. Я здоровался с коллегами, однотипно отвечал на их вопросы фразами «неразглашаемо» и «под контролем федералов». Молча нахмурился на едкую шутку о том, что грубо нарушаю киношный канон, сделав себе зарубку на память о юмористе-лейтенанте. И, наконец, когда двери открылись на нужном мне этаже, я с большим облегчением покинул дружескую компанию, сразу же столкнувшись нос к носу со стажером Шарпа, Гарри Шейном. Мне этот целеустремленный и неболтливый парнишка нравился. На что Шарп кривил морду лица и говорил, что вся причина в его похожести на самого меня. Впрочем, это была единственная услышанная мною и необоснованная претензия к стажеру. В остальном он, кажется, его полностью устраивал. «Детектив, лейтенант Макловский просил вас зайти до того, как вы пойдете на прием к капитану Рею. Шарп занят сейчас». Я, передумав поворачивать к кабинету начальника, неторопливо пошел дальше по коридору. 10 минут назад давал интервью для лисиц. Они все еще там? Замедлив шаг, я прислушался, стараясь выловить в общем рабочем гуле характерные для репортерской команды звуки, но не преуспел. «Не видел, чтобы покидали этаж, если честно», — признался Гарри, и я остановился. «Ну, хитрая ты морда с шотландским акцентом. Раз у тебя трутся журналисты, значит, тебя шеф назначил удуваться, и даже не пытайся перебросить это на меня. Мне и так уже хватило сомнительной чести. Не буду отвлекать лейтенанта от столь важного дела, как официальный комментарий по произошедшему. Спасибо, Гарри». Гарри мрачно посмотрел на меня, почувствовав, что где-то что-то пошло не по плану, но лишь тяжело вздохнул, когда я еще раз изменил направление движения, возвращаясь по коридору и сворачивая к массивным двустворчатым дверям из монолитного поликарбоната. Прикоснувшись ладонью к панели, я подождал, пока тусклый синий диод нальется яркой зеленью, оповещая, что хозяин кабинета готов меня принять, и вошел внутрь. Если бы неисправно работающая вытяжка, то в помещении, судя по количеству окурков в пепельнице моего начальства, был бы непроглядный табачный дым. А так... Я принюхался к проплывающей мимо сизой струйке и хмыкнул. Джеймс курил все маломальски приличное, что было под рукой, и перешел на стратегический запас. Дешевый, но зато всегда доступный. «Явился!» Сам Джеймс, откинувшись в кресле, смотрел на меня со смесью удовольства, раздражения и восхищения. «Как отдохнул?» «Издевайтесь, сэр». Сев в кресло напротив, не такое удобное, как у шефа, но все же поприятнее, чем в нашем общем кабинете, я вытащил из кармана пачку трофейных сигарет, неторопливо выбил одну, наблюдая, как дернулись начальственные ноздри, и прикурил от взятой с его же стола зажигалки. «Меняю один такой отдых на два ночных дежурства с патрулем где-нибудь на окраине». «Размечтался. Дай!» Джеймс, получив сигарету, с удовольствием понюхал ее и, прикурив, медленно выпустил дым носом. «Кто начнет?» «Я». Пожав плечами и еще раз затянувшись ароматным дымом, я помедлил, выбирая правильные слова для начала. «Следуя вашей просьбе и своему интересу, я прибыл в Экзидис около 9 часов вечера, прошел регистрацию как VIP-клиент, переговорил с Сертаки, уточнив ситуацию, связался с вами, после чего завербовал себе группу поддержки. Мы вполне успешно оборонялись, без потерь среди гражданских, так как группа Ростовенко игнорировала гостей, сфокусировавшись на нас и охране клуба. Но после завершения штурма некоторые неустановленные лица сбили транспорт медиков и проникли внутрь клуба через разбитую стеклянную крышу. За мгновение до их высадки по зданию нанесли направленный удар электромагнитным импульсом, достаточной силы, чтобы мой, да и не только мой, нейролинк экстренно отключился. К сожалению, кто-то из гостей имел экранированный ком и слишком мало мозгов. Одной фотографии со вспышкой хватило, чтобы неизвестные зачистили всех маломальски подающих признаки жизни свидетелей. А будь у них больше времени, они бы наверняка проверили и тех, кто просто лежал. Прервавшись, я еще раз вдохнул дым и, притерев сигарету в пепельницу, выдохнул. Завербованный мной снайпер видела, как они вошли на 3-й этаж и уничтожили что-то в кабинете Сертаки. После чего очень быстро покинули здание. Замолчав, я встал и налил себе воды из стоящего у окна графина, дав Джеймсу время обдумать все услышанное. Мой шеф некоторое время смотрел перед собой на оставленное мною кресло, а потом, когда я уже почти допил стакан, перевел взгляд в мою сторону. Я расценил это как готовность слушать дальше и завершил свой короткий доклад. Лидер этой группы засветился возле мотеля «Придорожный». Это его люди похитили корпората и какой-то чемодан, перебив 10 человек из Санта-Муэрте. «Что? А, Шарп что-то упоминал такое, точно. Наводка на дела Смитсона, перестрелка возле мотеля и фургон, который он для тебя искал. Ты уверен?» Вместо ответа я достал коммуникатор и, выгрузив копии видео с камер и сделанного мною фото из облака, отправил все это добро Джеймсу. «Качество не очень, но эту рожу не спутать. Точно он». Пару секунд потребовалось моему начальнику на то, чтобы сличить 2 улики. А потом он, нервно ощупав пустую сигаретную пачку, лежащую у него на столе, смял ее в комок и со злостью швырнул в угол. «Да чтоб вас всех!» Я, проследив взглядом за идеальным попаданием пластикового снаряда в урну, снова глянул на шефа. Такие вспышки гнева были для него несвойственны и могли означать только одно. «Он знает что-то, чего еще не знаю я». Что-то, что делает общую картину еще более неприглядной. Молча выбив очередную сигарету из пачки, я подал ее Джеймсу, и тот, прикурив, откинулся в кресле, рассматривая потолок своего кабинета. «Что ты знаешь про IAS?» Вопрос меня озадачил. Международная антимонопольная служба. Многоголовое чудовище, появившееся после катаклизма, вскормленное всем миром для того, чтобы этот самый мир защитить от новых конфликтов, строящихся на противостоянии жадных до власти и денег корпораций. Тот, кто победил чудовище, обречен стать чудовищем сам. Так случилось и с IAS. Обретя власть, которую буквально вложили в их руки испуганные и не желающие повторения катаклизма люди, антимонопольщики быстро стали контролировать буквально все крупные корпорации, накладывая ограничения на их деятельность, диктуя правила игры на рынке. Влезли они в деятельность чистого разума. Пусть там и не смогли развернуться в полную силу, но контроль за количеством адаптированных ИИ, расселяющихся по разным корпорациям с выдачей разрешений, организовали. В общем, влезли везде, и отмахнуться от их контроля уже ни у кого не выходило. С одной стороны, вроде бы этого и добивались, а с другой, вышло как-то не так, как себе это представляли сильные миры сего. «Думаешь, это они?» Я с некоторым недоверием глянул в собственный коммуникатор, а потом на шефа. Тот, затянувшись сигаретой, смотрел на меня сквозь дым. «Что этим пташкам понадобилось в наших низах?» «Более чем уверен, Юр». Джеймс не сводил с меня пристального взгляда. «Источник уверенности не выдам, уж прости, но вероятность настолько высока, что я готов поспорить на собственное звание, что это они. И что им понадобилось в нашем городе, предстоит выяснить именно тебе. Что скажешь об этом?» В лифте офицер пошутил про копа перед пенсией. Я усмехнулся, скрещивая руки на груди. «И прежде чем я пополню ряды канонов, мне хотелось бы добраться до одного конкретного человека. А разнюхивание дел АЭС с этими планами плохо согласуется. Я и так сильно на виду с этим клубом и спасением сиятельной задницы господина Сертаки». Джеймс продолжил изучать меня взглядом, никак не реагируя на мои слова. Я отвечал ему тем же, ждал, пока начальство приступит от наводящих вопросов к увещеваниям, а после к угрозам. Но Джеймс меня удивил. «Ладно», — он прикрыл глаза, — «ты прав. Отвлекать тебя от поисков действительно весьма эгоистично с моей стороны. В конце концов, ты вчера рисковал своей шкурой ради моих дел, которые тебя касаются уже постольку поскольку. И, надо сказать, справился отлично». «В чем подвох?» Я продолжил следить за шефом, который, не меняя позы, покачал ладонью в воздухе, продолжая говорить. «Последняя просьба к тебе, как к действующему сотруднику. Напиши действительно подробный отчет и приложи контакты своей группы. Как ты понимаешь, нагружать тебя делом Сертаки я не могу, а так как там все идет под контролем федералов, или точнее, с их молчаливого попустительства, то и свободного допуска у тебя к материалам дела и всем свидетелям быть не должно». «Ах ты, старый сукин сын!» «И кто займется?» «Ну, Шарпа втягивать в решение этого вопроса будет бестактно по отношению к тебе». Джеймс открыл глаза, отражая мне мою же кривую усмешку. «Сам займусь, конечно». «Ладно, я понял. Прочитаешь лекцию про месть, офицерскую честь и холодную голову, или выдашь уже распоряжение, и я пойду допрашивать нашего сверхценного свидетеля». Я недовольно смотрел в лучащиеся заслуженным самодовольством глаза начальника. Все же в манипулировании людьми и интригах он был куда круче меня. Вот и сейчас, легко в пару фраз, разрушил все мои планы воспользоваться личным знакомством Сертаки и его управляющим, ткнув меня носом в личный контроль с этой стороны. Ссориться с Джеймсом себе дороже, какие бы дружеские отношения нас не связывали. Оставалось одно — взять это чертово дело и довести его до конца, каким бы он ни был. «Зачем тебе мои лекции? Послушай, отнесись к этому как к моей профессиональной чуйке, но не просто оно все так в клубок связалось. След, который ты взял, не привел тебя к Смитсону, но этот урод, кажется, достаточно крепко связан со всем этим. Будь осторожен и решителен. Мне, пожалуй, действительно не на кого положиться, кроме как на тебя и Шарпа. Но у того своя задача, а ты... Да ты и сам все знаешь. Я не тот человек, что отберет у тебя право на его жизнь. Просто сделать это надо так, чтобы никто лишний не ушел следом, а назревает что-то слишком опасное и слишком глобальное». «Да, наш сверхценный свидетель утром был переведен из реанимации в отдельную палату, но он все еще без сознания. Там везде наши и федералы, из числа особо одобренных. Пропустят только тебя и этого японца-управляющего. А чуть позже, когда он придет в себя, и мы получим разрешение от соловцев, Сертаки перевезут в полицейский госпиталь. Тебя сразу уведомят и о смене его состояния, и о перевозке. Будет нужна помощь, любая. Свяжись со мной, и я сделаю, что смогу». «График сегодняшнего дня у тебя свободный. От ежедневного посещения рабочего места я тебя освобождаю. Доступ к документам через разъем личного подключения к твоей папке». «Понял. Разрешите идти?» «Иди. Идите, детектив». Только спустившись на пятый этаж и зайдя в свой кабинет, в котором было на удивление безлюдно, я, повесив пальто на вешалку возле своего стола, снова посмотрел на коммуникатор. Гневно-саркастичных сообщений от Шарпа не обнаружилось. Значит, он или был еще занят журналистами, или ему привалило так много работы, что на меня не осталось времени. И к лучшему. Еще одну порцию шуток про местную знаменитость мне выслушивать совершенно не хотелось. Кстати, о знаменитостях. В голове снова всплыли воспоминания утра. Одетая в мои вещи наемница, со стеклянным, еще затянутым поволокой сна взглядом, направляющая на меня же выпендрежный трофейный пистолет. Может, ввести правила совместного проживания? Никакого оружия под подушкой, например? Хотя она вряд ли согласится. Наемнику без оружия хуже, чем голым. И я уверен, что и это исключением не станет. Стоит переставить будильник с тонального на виброрежим. Все равно обычно просыпаюсь до него. Ладно, ближе к вечеру будет видно. Может быть, снайперша и вовсе передумает у меня жить. Займусь-ка я делом. Вбив в базу идентификационный номер, который я видел привязанным к кому девчонки из пустошей, я достаточно быстро нашел запись 7-летней давности. С удостоверения на меня смотрела милая и уже тогда розоволосая девочка, в которой без труда угадывалась спящая в моей квартире кочевница. Итак, Ротана из клана Путеводной Звезды. Красиво. Слышал, что почти за каждым названием клана скрывается какая-нибудь легенда или глубокий смысл. Было бы интересно узнать, что спрятано здесь. Ага, документы были сделаны в Детройте. Это хорошо. Значит, клан часто бывает в наших краях, и высока вероятность, что ее братец тоже получил. Да, вот он. Ну что ж, для начала на поиск соответствия по номерам и лицу, а там посмотрим, удастся ли что-то выловить. Оформив и отправив все соответствующие запросы, я порылся в почте, что уже успело набежать за неполные сутки моего отпуска, и, не читая, удалил все письма, в которых хоть как-то угадывались вопросы о событиях в клубе. Почти одновременно с этим упало новое письмо от Джеймса, но уже на мой личный ящик, прочитав которое, мне остро захотелось курить. «Отчет все же придется составить, хотя бы поверхностный. Даю карт-бланш на твой фирменный стиль. Это временная отписка для комиссара, только без перегибов. И пить кофе. И вообще заниматься чем угодно, кроме работы». Вздохнув, я глянул в окно, отвлеченно наблюдая, как на парковке рассаживается в машину новая смена патрульных. Машинально бросив взгляд на голографические часы под потолком, отметив время, 7:40, я понял, что потратил на все чуть больше получаса, и снова покосившись на коммуникатор с открытым письмом в руке, поморщился. Уточнение про комиссара было не случайно. Он и до слов нашего особо важного свидетеля был фигурой слишком уж сомнительной в полицейских кругах. С одной стороны, боготворимой половиной участков, что характерно, приближенных к центру города, с другой — постоянно вставляющий палки в колеса тем, кто работал на окраине. Не всем, конечно. Например, в промзоне его тоже любили, как раз там, где был неплохой шанс получить откат разными товарами, если вовремя прикроешь глаза на какое-нибудь дерьмо. Перчинки добавляло то, что этот комиссар был назначен городским советом еще при прошлом мэре, 5 лет назад. И хотя мэр сменился, этого кадра никто не снял с должности. Не смог или не захотел, мне было без разницы. До недавнего времени вся эта возня в высших кругах меня волновала мало. Ровно до того момента, пока в офисе шефа не прозвучали заветные 3 буквы. Я понятия не имел, почему Джеймс отнес этих уродов черным к АЭС. Но у меня версии об их принадлежности кому-либо не было вовсе. А шеф в моих глазах зарекомендовал себя как человек, которому я могу доверять. Отложив коммуникатор на стол перед собой, я задумчиво провел пальцами по торцу пластиковой столешницы. Что ж, прежде чем писать какой бы то ни был отчет, попробуем подвести личные промежуточные итоги. Корпорат, который пытается уехать и, возможно, что-то увезти из города, пользуясь услугами Санта-Муэрте. Возможно, по той причине, что на некий груз в комнате 217 указывал обрывок документа, и не стоит исключать тот факт, что корпорат об этом грузе не знал. Но так как я в чудесные совпадения такого уровня не верю, а корпората АЭС забирали явно не просто так, это значит, что Смитсон оставил груз в этом мотеле специально, зная, что этот человек там будет. Или наоборот, сам приложил руку к появлению этого человека там, играя на стороне АЭС, чтобы те оттуда забрали и человека, и груз. Или же Смитсон планировал что-то другое, например, что этот корпорат заберет груз и покинет город. Но его планы нарушила АЭС. Пока что слишком много, возможно, и или. Идем дальше. Фургон, на котором приехали к мотелю АЭС, был зарегистрирован на Мэтью Сертаки, которого уже списал со счетов его бывший подельник Сергей Ростовенко. Значит, Ростовенко и АЭС определенно играют за одну сторону. Сертаки обмолвился, что Ростовенко ведет дела с нашим комиссаром. Этому пока нет прямого подтверждения, но почему-то я не сомневаюсь, что он это ляпнул не для красного словца. По всему выходит, что комиссар, Ростовенко и АЕС заодно. Это лишний раз подтверждает втыкание палок в колеса, когда парни ехали ко мне в клуб. Добавим к этому обрывочную, но весьма важную информацию из файла, который мне скинул Хизео Хасаши, пока мы ехали из клуба домой. Кража бомбы из антивещества. Я не физик, но информация, найденная мною еще вчера, достаточно четко обрисовала стоимость этой игрушки и класс ее опасности, а также то, что создать ее для единоличных нужд не может ни одна мегакорпорация, если, конечно, не сумела каким-то образом обмануть АЕС и накопить нужное количество антиматерии, создавая ее самостоятельно и беспрерывно последние десяток лет. В чем лично я очень сомневаюсь, слишком уж зубастая эта антимонопольная гидра, чтобы кто-то столько лет водил ее за нос без летального для себя исхода. А еще в придачу к этому ключ от всех дверей, являющийся угрозой для всей деятельности АЕС. Обладая таким ключом, корпорации ничего не стоит напрямую сотрудничать с чистым разумом, получая неограниченное антимонопольщиками количество АЭЛ. А значит, преимущество перед другими корпорациями, которым будет нечего противопоставить. Примечание. AAL. Адаптированный искусственный интеллект. Прошедший через процедуру адаптации дикий искусственный интеллект, получивший право интегрироваться в человеческое общество с соблюдением определенных ограничений. По всему выходит, что обе пропажи, и бомбы, и ключа, выгодны в первую очередь АЕС, если, конечно, и то оказывается у них в руках. Учитывая, что в присланном Хизео файле указывается, что Ростовенко проводил встречи в клубе, и на этих встречах в разное время был и комиссар Смитсон, а наш контуженный грек утверждал, что его использовали как разменную фигуру, выходит так, что Смитсон тоже действует в интересах АЕС, хочет он того или нет. Факты говорят, что чуйка Джеймса сработала как надо. Тогда, скорее всего, пиджак, которого похитили, был коллегой Смитсона. Коллега, который по неизвестной причине бежит из города, останавливается в отеле, где уже хранят некий груз, и у которого, по удивительному совпадению, отключен премиум-пакет услуг Soul. Попробуем раскрутить эту цепочку с обратного конца, то есть с похищенного. На мой личный запрос, хоть и с приложенными данными сотрудника полиции, Soul не ответили. Попробуем сделать официальный запрос от лица участка. Благо, уникальная возможность заверить это цифровой подписью Джеймса у меня есть. Я достаточно долго подбираю слова для официального запроса, выверяя каждое предложение и очень аккуратно делясь информацией. Не упоминаю, конечно, о том, что и Хави сбил потенциально АЕС. Но выражаю соболезнования по поводу такого удара по имиджу и ресурсам парамедицинской корпорации и прошу оказать небольшое содействие в расследовании, связанного с произошедшим в клубе похищения одного из корпоративных служащих. Тонкие намеки на то, что я хочу разобраться с этим делом до того, как за него возьмутся федералы, и тоже найдут некоторую связь между громким клубом и совершенно незаметной пропажей человека, тщательно рассовываю по всему тексту небольшого всего в 10 строк письма. Наконец, удовлетворившись результатом, отправляю запрос, снабдив его положенной шапкой и подписью на внутренний ящик СОЛ, предназначенный для связи с городскими службами. Теперь остается только ждать их ответ». Сейчас бы наведаться к Сертаке, да только тот лежит в бессознательном состоянии. Хорошо, что хоть из реанимации перевели. А то было бы крайне обидно. Столько усилий, и все впустую. Я невольно возвращаюсь мыслями к необходимости составить какой-никакой отчет о случившемся в клубе. Закрываю почту и, заблокировав компьютер, иду в кафетерий. А потом с пластиковым стаканом в руке спускаюсь в дальнюю курилку. Это в отдельных кабинетах можно было курить. А в общем, как у меня, на 4 детективов, такие вещи не поощрялись. Курилка на втором этаже в дальней стороне здания была расположена самым неудобным образом для дневных служащих, но зато идеально для работающего сменами спецназа. И чаще всего пустовала, потому что эти парни ожидаемо оказывались в управлении только на пересменке. В итоге небольшая комнатка стала чуть ли не моим личным прибежищем, о котором знали разве что Шарп и Джеймс. Очень удобно, когда в кабинете полным-полно народу. Детективы, их стажеры, опрашиваемые ими свидетели, парочка адвокатов. Прислонившись плечом к стеклу, я смотрел на город за окном, смакуя трофейную сигарету, которая отвратительно сочеталась с растворимым кофе, и думал о том, что моя погоня завела меня куда-то не туда. Хлопнувшая за спиной дверь заставила меня удивленно глянуть в отражение на стекле, а потом и вовсе обернуться. Вошедший, пахнущий дымом и какой-то едкой дрянью достаточно молодой мужчина в неполной спецназовской форме, чей лоб, висок и часть щеки закрывал пластобинт, удивленно уставился на меня. «Доброго дня!» «Доброго дня, спец. Я тут у вас потрусь немного. В тишине думается лучше. Сигарету?» «Все же это я вторгся на их территорию, так что следовало быть вежливым». Парень подошел ближе, угукнув и аккуратно взяв протянутую ему сигарету, с интересом изучив ее затянутый в тонкую коричневую бумагу корпус. «Спасибо!» Наконец отмер он, снова глянув на меня. Парень был высоким, как и я, но куда более плотного телосложения, и судя по тому, насколько аккуратным, бережным движением он брал сигарету, затянутыми в перчатки пальцами, как минимум одна рука была заменена на имплант. Впрочем, иного от спецназовца в этом городе и ждать не надо было. Некоторые, спустя пару лет службы, обзаводились очень приличной начинкой. В долг, за счет полицейского управления, конечно, потому как без нее просто не могли бы выполнять свою работу. «Она чего-то пахнет как-то странно. Что в ней?» Коротко хохотнув на его заинтересованно настороженный взгляд, я покачал головой. «Просто настоящий табак. Кури, спец, не бойся. Я легальной-то наркотой не увлекаюсь, а уж запрещенкой подавно». Парень еще раз благодарно кивнул и, сев на лавку у стены, прикурил от постоянно валяющейся тут зажигалки, периодически посматривая в мою сторону. А я снова уставился в окно, смотря на творящийся в городе упорядоченный хаос. Светлеющее небо то и дело расчерчивали пролетающие ави, лавирующие между небоскребами по проложенным для них воздушным трассам. Промышленная зона дымила чуть более жирным, чем обычно черным дымом, и мне даже показалось, что я увидел мелькнувшую на ведущей в ту сторону дороги ярко-зеленую машину городской экологической службы, здание которой находилось не так уж далеко от нашего участка. Полыхнули мигалки патрульных машин, выруливающих от нашего участка и вгрызающихся в поток на дороге. Свербящее чувство чужого взгляда усилилось, и я, сделав последнюю глубокую тяжку, по привычке резко дунул на кончик дотлевшей сигареты и, пронаблюдав миг ее смерти, отправил окурок в урну. «Ты хочешь спросить про утренние новости?» Повернувшись корпусом к сидящему на лавке спецназовцу, поинтересовался я, и он, ухмыльнувшись, коротко кивнул. «Задрали уже все, да?» «Не, я просто хочу узнать, почему в такое мясо не отправили нас?» Он уже снял перчатки с рук и сейчас потер отливающими черным пальцами лоб, машинально поковыряв край поста бинта. «Не трожь. Попортишь заклейку, придется к нашим докам еще раз идти. А те второй раз за день совсем не ласковые», — дружески одернул его я. И он, хмыкнув, пальцы все же убрал. «Времени не было. Все случилось спонтанно, да и... Ты экранированный?» «На 30%. Только основные жизненно необходимые внутренние импланты», — тут же ответил мне спецназовец. «Больший процент только у особого спецотряда». «Но уж этого бы хватило, чтобы гражданских...» «Нет, парень, не хватило бы», — оборвал его я, чувствуя подкатывающее раздражение. «Как мало осталось людей, которые понимают, что до сих пор не все решают импланты. Многое, но не все. Ты хорош, но против Эми твои 30% не спасут». Спецназовец поморщился и снова коснулся своей головы. «Даже так?» — протянул он. «И как оно, под Эми?» «Больно», — честно признался я. «Ощущение, что тебе поджаривает мозг. Подозреваю, что чем больше нейроимплантов, тем хуже». «Дерьмо», — мрачно подвел итог спецназовец и, сделав глубокую тяжку, посмотрел на сигарету в пальцах. «А можно еще одну? Классная штука. Вкус почти как в вертфильмах про старое время. Думал, ты шутишь про настоящий табак». Я молча выбил еще одну сигарету из пачки и, проходя мимо спеца к двери, отдал ее парню. Его слова про гражданских неприятно царапнули душу, хотя умом я понимал, что действительно ничего не смог бы сделать. Да, зная, что случится после разборок с Ростовенко... А, к черту, везде мякотки не подложишь. Как бы ни было противно, в смертях гостей клуба виноват даже не я, а один жадный до резонансных фоточек идиот с напрочь отмершим инстинктом самосохранения. И хватит об этом. Тихо мурлыкнул коммуникатор в кармане, и я, вытащив его, увидел уведомление от домашней умной системы, зафиксировавшей движение в квартире. Проснулись. Перебросив на линк снайперши входной код от двери на тот случай, если мои гости начнут бродить туда-сюда, я убрал ком обратно и отправился в кабинет. Предстояло сочинить максимально сухой отчет, а для этого ознакомиться с присланными Джеймсом документами по делу. Отчетами от криминалистов, показаниями свидетелей. Больше цифр, меньше букв. Работа. Любимая мать ее работа. А еще ехать на склад. Кстати, раз уж у меня прибавилось жильцов, надо бы коротко сообщить им о распорядке дня. Мало ли, какие у них планы. Чуть помешков, я покрутил в пальцах коммуникатор и, выкинув в урну неподалеку опустевший стакан, все же набрал номер Ротаны, выбрав ее как меньшее из двух зол. Жизнерадостный голос кочевницы, которая очень старалась звучать серьезно и по-взрослому, винтился в мой мозг, подобно раскаленной игле. Как в кочевнице, жизнь которой состоит в первую очередь из вопроса, а будешь ли ты завтра жить, умещается столько оптимизма. «Доброго утра. Ты меня слушаешь?» Я чуть поморщился от ее голоса и сделал звук тише. «Вы уже все проснулись? Хорошо. В морозильной камере еще есть небольшой запас полуфабрикатов. Берите, что хотите. Код-ключ от двери я выслал Ларе. Спроси у нее, запиши и никому не передавай. Я скоро уеду по делам и...» «Куда?» Ее вопрос сбил меня с мысли, и я ответил на него скорее машинально. «На склад». И тут же отдернул коммуникатор от уха, невольно ловя заинтересованные взгляды коллег, шедших мимо и услышавших эту звуковую атаку. Первым порывом было отказать и сбросить звонок, но я же хотел приспособить девчонку к делу. Личный водитель-кочевник — это весьма неплохое приобретение. Кроме того, вдруг она вспомнит что-то полезное по ходу поездки. «Хорошо, к часу подъедь на парковку участка. Не опаздывай». Заканчиваю я, стараясь не обращать внимания на то, что она вставляет агрессивно-радостные восклицания буквально после каждого моего слова. И, наконец, завершаю звонок, одновременно с этим заходя во все так же пустующий кабинет. Даже интересно, где их всех носит? Хотя, где бы ни носило, все к лучшему. Отчеты криминалистов затянули меня надолго. Особенно увлек извлеченный из прыгуна, подстреленного Ларой, кусок позвоночника с частью затылочной кости из композитного медицинского титана. А если еще точнее, номер, выгравированный на ее обратной стороне, и комментарий от трех специалистов, сопровождающий этот объект. Посему выходило, что снайпер попала четко в сочленение условных затылочной и теменной костей, в компенсирующие швы, а точнее полуподвижное сочленение. Поразительное мастерство, которого одними имплантами не добиться, но и без них такой выстрел по настолько подвижной цели не повторить. А выгравированный номер фигурировал в полицейских документах лишь однажды, в закрытом год назад деле о краже заключенных, переданных в Армэксп согласно программе ресоциализации, в ходе которой корпорация брала на себя все риски и фактически выкупала осужденных на смертную казнь людей для дальнейшего использования. Ситуация тогда была очень шумной, и сейчас я, заново прокручивая в голове все, что помнил об этом, ощутил, что выданное мне дело Экзидиса стало еще более грязным. У Армэксп крадут заключенных, которых везли с одной базы корпорации на другую. Кто-то разносит в пух и прах вооруженное сопровождение и после этого просто исчезает, забрав перевозимый груз. И год эти заключенные нигде не всплывают, ни в одной горячей точке мира. И тут у той же корпорации, вернее у ее дочки, крадут чертову бомбу, после чего сразу же появляются аугментированные из той самой партии. И если я все верно помню, то первая информация о разносе конвоя появилась не от официального обращения Армэксп к полиции, так как они буквально нарушили условия договора с городской властью, а от какого-то слишком болтливого корпората, который попался очень пронырливому и удачливому журналисту. И только после нескольких часов раздувания этой новости корпорация сделала официальное заявление и передала информацию городским властям. Случайность? Как же? Я прочитал официальный отчет и открыл прицепленную записку от криминалистов, помеченную моим именем. Пробежал по ней глазами и, хмыкнув, закрыл, не собираясь писать ответ. Чем можно поразить отбитых медиков из нашей службы? Женщины с красивой задницей и умением ювелирно отделять кости черепа друг от друга одним выстрелом крупнокалиберной снайперской винтовки. Путь к сердцу для каждого свой, но я тратить на это время не собираюсь. Свободен. Сообщение от Шарпа падает как раз в тот момент, когда я прописываю первое вступительное предложение своего отчета. Так и тянет написать «да», но я все же отвечаю другу, что составляю отчет для комиссара. И тот, отправив мне в ответ идиотский зеленеющий смайлик, умолкает. Выставив напоминалку на 12:58, я, выложив коммуникатор под экран, снова погружаюсь в записи показаний от персонала и осмотр обрывочного видео с турелей, которые успели снять лишь самое начало. Интересно, кстати, почему? Файтс тогда сказал, что турели не работали, но причин для этого в записях, прикрепленных к делу, я не нашел. Вот и первый пункт. Побеседовать с категорически отказавшимся от дачи показаний третьим лицам Хизео Хасаши. Сдается мне, что не зря он про третьих лиц упомянул в своем ответе, но даже если это просто оговорка, то попытаться я обязан. Мне как минимум нужно знать, что уничтожили потенциальные боевики из IOS в комнате на третьем этаже, и управляющий наверняка знает, что там было. Ладно, составлю отписку для комиссара, возьму у снабженцев сданное мною оружие и расходники, а там, пока закончу с подписанием всех бумаг, знаменующих окончание моего короткого отпуска, уже и кочевница должна будет приехать. Развернув начатый отчет, я покосился в открытое рядом окно с номером документа и принялся за дело. К выходу из управления я подходил с закинутой за спину сумкой, чувствуя привычное касание второй кобуры через рубашку и салютуя еще одним пустым стаканом из-под кофе, все так же стоящей на проходной Стейси. Все же она замечательная. Очень надеюсь, что она никогда не свяжет свою жизнь с полицейским. С тихим шипением распахнулись двери, и моему взгляду предстала весьма странная картина. «И какого черта?» «Что тут происходит?» На мой голос оборачиваются все действующие лица. Полицейская база подсвечивает имена коллег, но я в первую очередь смотрю на кочевницу. Слегка растерянная, даже словно бы испуганная, но... Пока изучаю ее лицо, мозг фиксирует все сказанное патрульным, и знакомое чувство глухой озлобленности кровожадно ворочается где-то в груди. «Идиоты! Предвзятые, жадные, трусливые шакалы! Сколько вас таких в полиции Детройта, жаждущих быстренько набрать нужные показатели для получения ежемесячной премии? Вот уже и наркоту приплел. Небось, мысленно уже видит, как закрывает девчонку по DUI». Примечание. DUI – вождение под воздействием алкоголя или наркотических веществ. Она не под веществами, а я не ее, как вы выразились, трахарь. Как и ожидалось, этих слов оказалось достаточно, чтобы патрульный отпустил девчонку и задал тупой вопрос, на который я уже заранее дал ответ. А дальше я начал методично выводить его из себя, напоминая офицеру Муру неприглядную правду про его собственное детище и гадая, бросится он на меня или нет, даст ли мне повод ответить. На всякий случай освободил руки, смяв пустой стакан и швырнув его в урну за спиной. Но снова, встретившись с офицером взглядом, с некоторым разочарованием понял, что нет, не бросится. Он сейчас или рухнет с сердечным приступом, и мне будет совершенно не стыдно, или просто, да, струсит. Более чем уверен, что как только я покину управление, он побежит к своему дружку-детективу узнавать, могу ли я сделать то, о чем только что говорил. И будет долго брызгать слюной, когда поймет, что я блефовал, но сделать уже ничего не сможет. Надо будет донести до Ротаны мысль о том, что не все полицейские в городе будут к ней так же благосклонны, как я. Ну вот и все, можно ехать. Сев впереди, я положил сумку себе на колени и прикрыл глаза, всем видом показывая, что хочу подремать. Но Ротану это, конечно, не остановило. Голосовой анализатор отметил обращение кочевницы как флирт, хотя я был уверен, что это скорее замаскированное оскорбление. Что ж, глянув в ее чуть округлившиеся после моего одергивания глаза, я решил поверить беспристрастной технике. Вопрос о том, с чего она решила назвать меня папой, сорвался сам по себе. Кажется, недавние события подействовали на меня сильнее, чем я думал. Надо взять себя в руки. Она ничего обо мне не знает. Ни обо мне, ни о том, что когда-то меня мучило». В ответе Ротаны сквозит такая легкость и простота, что мне хочется ей верить, хотя слово «случайно» царапает слух. Прикурив, я все же решаю, что ответ на заданный ею вопрос станет хорошим началом для пояснения, почему одной конкретной кочевнице стоит вести себя осмотрительнее. Ну да, конечно, кто о чем, а кочевник беспокоится о машине, забыв, что на кону вообще-то и собственная жизнь могла стоять. Хотя, а делят ли они эти понятия? Интересный вопрос. А если бы ты занервничала и допустила какую-нибудь ошибку, то он мог и пристрелить. «За что? За разворот через сплошные?» Ротана недоумевает, быстро оборачиваясь на меня, и я вижу, что она, кажется, действительно не понимает, что проблема не только в том, что она сделала, а скорее в том, какая она и какой офицер Мур. «Нет, просто потому, что ты ему не понравилась и допустила что-то, что создало видимость угрозы». Я коротким выдохом заставляю сигарету полыхнуть и, дождавшись, пока кончик потеряет весь жар, сжимаю его пальцами. Старые привычки тяжело истребить, даже если теперь не нужно растягивать одну сигарету на 2-3 раза. А она интересная, хотя и немного назойливая. Последний раз я общался с жителями пустошей очень давно, и повод был не из лучших. Молодого кочевника подозревали в двойном убийстве. И я испытал немало неприятных часов от понимания, что управление буквально оцеплено вооруженным кланом. Сверху пришел весьма однозначный приказ о том, что нежелательные элементы нужно заставить покинуть город силой, и все бы закончилось небольшой войной. Хорошо, что Джеймсу удалось договориться с их главой клана, а мне — привести достаточно аргументов и вещественных доказательств, чтобы убедить ее дать время проверить все факты, и в особенности шитое белыми нитками алиби, строившееся на показаниях лишь одного кочевника — кочевницы. Влюбленной дуры, которая в итоге оказалась убийцей и сбежала, бросив подставленного ею друга. Глава их клана сама поймала пустившуюся в бега сестру и привела ее ко мне. Взгляд той женщины я все еще помню. Она действительно чувствовала себя виноватой за то, что сделал ее соклановец. «Семья в ответе», — так сказала она. Все же кочевники в массе своей радикально отличаются от жителей городов. Ротана тоже отличается. Не дожидаясь полной остановки машины, я покидаю салон, включая видеозапись и попутно делая первые панорамные кадры для криминалистов. Ламберто, отзвонившийся вчера Файдзу, пока дамы принимали водные процедуры, сказал о двух трупах и открытом нараспашку складе. Я запретил ему что-либо трогать там и попросил лишь сделать одно фото со стороны, чтобы понять, если кто-то еще побывает там раньше меня. Судя по тому, что я видел сейчас, после бандита из Санта-Муэрте тут никто так и не появился. Хорошо, но странно. Надев перчатки и закинув сумку за спину, я, остановившись возле одного из лежащих навзничь в неестественной изогнутой позе тела, делаю несколько фотографий, фиксируя положение и само место, где убитый лежал. Причина смерти кажется достаточно очевидной сразу, но я все равно, продолжая фотофиксацию, опускаюсь рядом с телом на одно колено. Крупный план лица. На нем, даже несмотря на смуглый цвет кожи, отчетливо видно синюшный носогубный треугольник и такого же цвета пятна по щекам, а вдобавок мелкую крапинку лопнувших сосудов на внезапно родных глазных яблоках. Фотография шеи с нескольких ракурсов. Мне приходится обойти умершего с головы, чтобы запечатлеть покрытую багрово-фиолетовыми пятнами кожу, на которой при всем вышеотмеченном отсутствуют следы механического удушения. Я приближаю изображение и фотографирую скрюченные, со сточенными до крови об землю ногтями пальцы, под которыми даже остались небольшие рытвины. После чего, еще раз окинув взглядом тело, подцепляю край жилетки убитого, чей высокий ворот закрывал заднюю часть изогнутой в последней попытке вдохнуть шеи. Сзади кашлянула Ротана, но я не стал обращать на нее внимания. Подождет. Итак... С левой стороны пусто, и даже невзирая на достаточно теплые ночи и причину смерти, тело уже начало коченеть. Так что или крутить ему голову, достаточно сильно изменив положение тела при этом, или... «Юрис, можно я тебя сфотографирую?» Останавливаю запись, делая пометку «Обрезать последнюю секунду». Началось. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Заладила она, стоило мне повернуться настоящую буквально в полутора метрах от меня кочевницу. «Зачем?» А что она делала все то время, что я осматривал первое тело? Судя по всему, просто стояла рядом и пялилась в ком. Что, заметила повышенный интерес к фотографии из клуба и решила закрепить успех? Тогда ты выбрала явно не тот сюжет. Одиночными трупами тут никого не удивить. А я тебе и сфотографировать их не дам. Ну, мне это, для соцсети моей. Я так, чтоб тебя было видно по плечи, без тел, конечно. Можешь даже выражение не менять. Отличная, недовольная физиономия. Ну, то есть, я хотел сказать, суровое лицо, да. Проще согласиться и продолжить заниматься делом. Молча кивнув, я дождался, пока она сделает фотографию. Ротана тут же показала ее, не дожидаясь моего требования, и, удостоверившись, что убитые в кадр действительно не попали, я снова повернулся к лежащему возле меня телу. Итак, о чем я? Включаю запись. Надо осмотреть второго. У него схожая, но все же иная поза, и, возможно, его шею будет видно с нужной стороны без каких-либо передвижений. Черт. Так, куда это она? Перчатки надень и без необходимости ничего не перемещай. Я, снова остановив запись, вытаскиваю свои запасные перчатки с кармана пальто, и девушка надевает их, демонстративно крутя ладонями в воздухе. Ну, хотя бы достаточно послушная. Я перехожу ко второму телу и... «Тут камера!» Слышится голос кочевницы. Я, давя на корню вспыхнувшее раздражение, Все же то, что она сообщила, относится к числу важного. Киваю ей и, остановившись возле второго тела, в очередной раз запускаю съемку, попутно по той же схеме фотографируя объект. После чего, присев на корточки, сдвигаю тканевую маску, свободно лежащую на шее убитого и сбившуюся на бок, и, приблизив видео, внимательно изучаю кожный покров. Да, вот и оно. Маленькая точка, которую можно было бы принять за родинку, если бы не скопившиеся в лунке раны и уже подсохшая капелька крови. Судя по всему, этому человеку смертельную инъекцию сделали не очень аккуратно. Или он неудачно отмахнулся, и инъекционная игла повредила кожу уже после того, как препарат был введен. Останавливаю запись. Оба умерли от удушья, вызванного каким-то нейротоксином. Конкретное вещество будет известно после работы криминалистов, но мне эта деталь не сильно важна в данный момент. Ввели токсин, скорее всего, с помощью дартгана, а значит, старались действовать тихо. Примечание. Дартган – разновидность пистолета, использующая в качестве патрона саморазряжающийся инъектор. У второго на шее чуть более специфическая рана, но я нигде не вижу самого дротика. Забрали? А тела оставили? Торопливость, небрежность или попытка кого-то подставить? Встав, еще раз оглядываю место в радиусе пары метров от тел и сравниваю фотографии, которые были сделаны с некоторого удаления, с тем, что вижу сейчас. Утоптанный до камня земляной пол не обнаружил никаких отличий от первой фотографии. И, конечно, ни дротика, ни каких-либо следов, которые бы я мог каким-то образом не заметить в первый раз. На нем и наших с ротаной следов не осталось. С таких поверхностей вообще крайне сложно было собрать что-то толковое. Мой взгляд остановился на кочевнице, что сначала постучала пяткой по земле под собой, а потом, присев, подпрыгнула, словно лягушонок, чтобы всем весом маленького тела приземлиться на... Какой интересный звук! Сильная, но легкая. Я подхожу ближе, и девчонка показывает мне язык, прежде чем начать достаточно споро шаркать ножкой в поисках краев. Вместе мы быстро находим, как вскрывается люк, и довольная кочевница тут же задирает нос. «Да, ты молодец. Я бы даже сказал это вслух, не будь уверен, что это сыграет против меня же». Велев Ротане оставаться снаружи, я спускаюсь в коридор, и первое, что вижу, это ряды контейнеров с маркировкой US Army, уходящие вдоль стен в темноту. Подпольный склад? На территории бандитоса, о котором Ламберто ничего не знает? Чудно. В луче света летала поднимаемая каждым моим шагом полевая взвесь. А в сухом воздухе, чем дальше я шел, тем отчетливее ощущал печально знакомый запах разложения. Стоящие ровным рядком ящики были покрыты хорошим таким слоем пыли, а местами даже мелкими комочками земли, вывалившимися из укрепленного балками потолка. Все, кроме одного, возле которого смрад ощутимо усилился. Убрав пистолет в кобуру, я опустился на корточки, внимательно разглядывая пазы ящика. Потом аккуратно приподнял пальцами уголок крышки, сделав едва заметный зазор. Ни направленный прямо под нее луч света, ни мои глаза не выявили никаких особых мер предосторожности. Потому, проведя пальцами по периметру кромки, я открыл ящик, сдвигая его крышку в сторону. Источник запаха предстал моему взору во всей своей неприглядности, укоризненно тыча сведенными пальцами отрубленной руки в потолок склада. Порубленное на куски тело венчала голова с мутно-белесыми, пересеченными темно-коричневой линией глазами. Сухое, бескровное лицо, впавшие щеки, приметный шрам, идущий через губу аж до скулы, и светлая пакля волос. Голова была еще в относительно хорошем состоянии, тогда как на коже руки и лежащего на поверхности, кажется, бедра, отчетливо проступали зеленые пятна, свидетельствующие о формирующейся гнилостной эмфиземе. Учитывая сухость воздуха и его проточность, а также отсутствие большей части крови, которая вытекла еще при разделке тела, трупу никак не меньше 4 дней, а то и больше. Подняв фонарик чуть выше, я осветил всю композицию и сделал фото, после чего глянул дальше, вглубь склада, прикидывая количество ящиков. Выходило никак не меньше 40. «Стою вот, охраняю», — донесся до меня голос Ротаны, заставив тут же погасить фонарик и, убрав его в карман, вытащить пистолет. Голосовой анализатор отметил повышенную частотность голоса девушки, а также нехарактерные модуляции. Хотя я сам в голосе кочевницы не слышал ничего особенного. Это было неплохо. Кому бы она ни забалтывала зубы, это звучит достоверно, если, конечно, у ее собеседника нет такого же импланта. Насколько мог быстро, я приблизился к освещенному участку пола перед лестницей и аккуратно выглянул из темноты вверх, тут же заметив узкую спину в черной куртке. Мужчину, с которым она говорила, я не видел, а услышанный мною диалог не давал какой-то особой информации. Голос отвечающего был достаточно тихим, чтобы анализатор мог что-то снять, а ждать дольше я не собирался. Стоило мне оказаться наверху, как Ротана тут же юркнула мне за спину, а я испытал странное разочарование. Человек, напротив, был не опасен, это было ясно с первого взгляда, и болен, но не вспышками психоза, а кое-чем достаточно обыденным. Кроме того, судя по состоянию одежды и отсутствию имплантов, не имел ни постоянной работы, ни дома. Тем не менее, оставался вопрос, что этот кадр тут делал. «Руки не опускай. Кто ты? Что ты здесь ищешь?» Ротана за моей спиной тут же нашептывает то, что успела узнать, а эксгибиционист, заикаясь, только подтвердил ее слова. Его ответы заставили меня крепко задуматься на миг. Двое бездомных, регулярно пивших у этого склада, не те люди, которых стали бы терпеть, если бы склад использовался часто. А хозяева этого места держат его в основном закрытым, со слов того же Заики. Ящики в подземном хранилище покрыты хорошим таким слоем пыли и даже комьями земли, словно в гараже на поверхности ездило что-то тяжелое. Ламберто сказал, что о складе ничего не знает. Кто-то долго и успешно использовал это место как арсенал, а потом бросил вот так два трупа на поверхности. Перед этим заботливо покрошив и припрятав оказавшегося не в том месте и не в то время Джона Доу, вернее, Мишаню. Нет, вряд ли. Примечание. Джон Доу. Экземплификант. В употреблении правоохранительных органов США под этим псевдонимом подразумевалось неопознанное тело мужского пола. Обнаженная натура отвечает еще на парочку моих вопросов, подтверждая догадку о возрасте трупа, а потом я прошу Ротану набрать службу спасения, передав с помощью кодов обстановку. Цифры надиктовываются машинально, пока я, не сводя взгляда с человека под прицелом, кручу в голове мысль, что труп в ящике и две жертвы нейротоксина никак не связаны между собой. Слишком разный почерк. Мигание входящего вызова на периферии взгляда совпадает с началом фразы тут же замолкающей кочевницы. «Я же передал вам кодом всю информацию. Какого черта вы мне еще названиваете?» «1381. Юрис Ливану?» Недоумевающий мужской голос на той стороне вызывает у меня острое желание ответить «нет», но я сдерживаюсь. «Да». «Офицер Филлипс, 17-й участок, номер 58. Служба спасения переадресовала ваш запрос. Судя по всему, вы находитесь на нашей территории...» «Да». «О, сколько трупов?» «Трое». «А лицо с психическими заболеваниями, он договороспособен? Вы знаете его имя?» «Он?» Я, испытывая недоумение и злость от неуместных вопросов, обращаюсь к стоящему под прицелом человеку. «Как тебя зовут?» «Гриша», — отвечает тот, и я перевожу офицеру. «Григорий». «Гришаня?» — недоверчиво переспрашивает мой собеседник, словно бы куда-то в сторону. «Опишите его, детектив?» «Вам что, сука, заняться нечем? У вас по коду три трупа и склад с контрабандой, а вы языками мелите. Джеймс бы за такое отправил самое дно патрулировать. Придется отвечать на вопросы. Мне еще нужно будет отчет их криминалистов получить и все имеющиеся материалы по этому месту». Описываю стоящего с несчастным видом мужика, после чего офицер, наконец, задает первый относительно умный вопрос. «Является ли этот Гришаня причастным к убийству?» Я отвечаю отрицательно. После чего офицер говорит о полной безобидности данного местного колорита и сообщает, что отправит на указанную мною геометку машину. Наконец-то. Я убираю пистолет, отпуская Григория и задаю последний уточняющий вопрос. А все это время молчавшая Ротана, стоило только мужчине натянуть штаны, высовывается у меня из-за спины и отдает коммуникатор. Бездомный, получив известие о смерти своего товарища, выглядит потерянным, но не сильно удивленным, что вовсе не странно. Этот город жесток к тем, кто не имеет своей крыши над головой, и даже различные дотации, периодически выделяющиеся на создание центров социальной помощи, не улучшают положение. Ожидаемо, что Григорий не стал дожидаться моих коллег. Они ему все равно ничего полезного не скажут, а вещей в том ящике нет. Его товарищ, если и обладал какими-то гипотетическими ценностями, то их или выкинули, или он оставил их в каком-нибудь схроне. Если Григорию повезет, то он знает в каком. «Ты нашел там внизу Мишаню?» Кочевница забавно растягивает имя на две части, отчего в ее голосе прорезается легкий восточный акцент, который я не замечал ранее. «Нашел», — пожал я плечами на этот очевидный вопрос. А потом, ощутив неприятное покалывание в брюхе, вспомнил, что так и не дошел в участке даже до автомата с питательными батончиками. Ротана разделяет мой энтузиазм в поисках еды, хотя ее оговорка, не привязанная ни к чему, выглядит немного странно. Но что бы там она ни вспомнила, это не мое дело. Мы выходим со склада. Притихшая девчонка идет за мной, а я веду ее к дороге. Немного изучив карту перед тем, как выйти из участка, я запомнил, что неподалеку от складов есть какая-то местная забегаловка. Но реальность оказалась еще проще. Неподалеку от поворота на складские территории стоял ядреного цвета фудтрак. Тако? Почему бы и нет? Да, денег у нее явно немного. Вон как нос сморщила. Ладно, дитя пустоши, с меня не убудет. Я оплачиваю еду для Ротаны и, коротая время, пока владелец фудтрака собирает наш заказ, закуриваю, попутно роясь в комме. Пока я занимался делами, мне успело насыпаться уведомлений с рабочего аккаунта. Согласно политике внутренней безопасности, я не мог получать полный доступ к рабочему аккаунту со своего коммуникатора, только урезанный. Из-за этого я не мог открывать внутренние документы, но вот настроить оповещение, чтобы при необходимости зайти в участок или глянуть с опломбированного терминала из дома, вполне. Но в рабочем мусоре из графика ночных дежурств, сборов на пиццу в честь чего-то дня рождения и бесконечных уточнений по отправленным мною сегодня отчетам, ничего полезного не обнаружилось. А это что? Свернув почту, я уставился на незнакомую иконку, лишь спустя пару секунд опознав в ней индикатор личного сообщения в Social Link. Примечание. Social Link — название социальной сети, повсеместно используемой в 2082 году. Я в свой профиль не смотрел уже много лет, лишь по работе изучая информацию других пользователей. Мне даже спам присылать перестали, а тут вдруг... Открыв сообщение, я, несколько раз пробежавшись глазами по короткому предложению, закрыл диалог и убрал ком в карман. Наш пока еще действующий мэр был человеком весьма специфическим. Популярный медиаведущий, заядлый путешественник в прошлом и владелец собственной студии звукозаписи, он производил впечатление веселого прожигателя жизни, но не с корпоративных высот, а из тех немногих счастливчиков, которые как-то ухитрились выгрызти себе лакомый кусок, поднявшись с городских улиц до каких-никаких вершин. За всем этим, стоило лишь немного присмотреться и задуматься, был виден человек недюжинного ума, терпения и талантов. Он честно отпахал свои 4 года, и даже я заметил появившиеся кое-какие подвижки в хорошую для улиц сторону. Да, нельзя исправить за такой короткий срок все, что копилось последние 20 лет. Но Уилл Канейро-младший, завершающий свой первый срок мэр Детройта, хотя бы старался. А теперь он, в своей привычной для публики медиа-манере, предлагал мне дать ему эксклюзивное интервью о событиях в клубе. А я в своей привычной для коллег деловой манере собирался его культурно послать. Приняв готовый заказ, я вернулся к складу и расположился на бетонном блоке. Служил столом двум бродягам, послужит и мне. Ротана, сев неподалеку и даже поблагодарив, с явным аппетитом впилась в тако. «Я утром разослал запросы по твоему брату. Если что-то появится, то мне сразу сообщат». Развернув свою порцию, я принялся за еду, проигнорировав очередное спасибо от девчонки, рассматривая пустую стену соседнего со складом здания, и то так, то этак, пытаясь прикинуть, не упустил ли я чего. Неизвестный склад, который используют для перемещения оружия невероятной мощи. Тех, кто это оружие принимал, убили тихо, но тела бросили. При этом под складом есть большая партия контрабанды и спрятанный там труп бездомного. Хорошо спрятанный и уже почти неделю там хранящийся. Ощущение, что владелец склада и тот, кто использовал его для дальнейшей транспортировки бомбы, два разных человека, один из которых осторожный перестраховщик, а второму плевать на первого и возможные неудобства, которые он ему доставит. Выходит, речь вряд ли идет о внутренних делах какой-то банды. ААС вполне можно отнести к числу тех, кому на всех плевать. Но кто так безропотно предоставил свой склад и даже не успел проверить и прибрать? Или при всей своей осторожности решил, что нужды в проверках не будет, и старший компаньон сработает чисто? Или проверил и специально оставил все как есть? Одни теории, черт бы побрал всю эту историю. «А тебе чего надо, разволосая?» «Что ты хочешь? Дыру просверлишь? Спрашивай!» Сдержав раздражение, бурчу я, и кочевница, наконец, отводит взгляд. «А Мишаню убили из-за моего груза?» «Хороший вопрос. Правильно заданный. Нет, наслоение пыли. Я неторопливо начинаю объяснять ей об особенностях тела и сроках его нахождения в подпольном складе, все так же рассматривая желтовато-коричневую, покрытую сетью трещин стену здания. И лишь в самом конце, заметив какое-то нетипичное движение, перевожу взгляд на девушку. И пусть с опозданием, но чувствую себя немного виноватым». Кочевница успешно борется с рвотными позывами, заглушая газировкой, но слишком громко думает, и потому я просто решаю ее отвлечь от неприятного образа, который так живо нарисовало ее сознание. Вопрос про дела клана ожидаемо включает Ротану, и она тут же становится куда собранней, приятно удивляя меня тем, что, оказывается, действительно помнит, о чем мы с ней говорили. Пояснив ей простую цепочку по выяснению всей информации и заодно выслушав комментарии о своей судьбе, я оборачиваюсь на звук подъезжающей машины. Надеюсь, что хотя бы эти окажутся в должной мере профессиональны и не будут задавать откровенно тупые вопросы. Наказав девчонке быть паинькой, я отправился навстречу коллегам и спустя пару минут мысленно облегченно выдохнул. Приехавший по собственному желанию сержант, сопровождавший двух криминалистов, оказался весьма толковым и готовым к сотрудничеству. А уж получив от меня полный устный отчет, подкрепленный фото и видеоматериалами, и вовсе расслабился и даже немного разулыбался, отправив криминалистов работать. Привезший его офицер патруля молча стоял рядом с машиной и не вмешивался в наш диалог, заполняя маршрутную карту с планшета. «Редко, когда смежная работа с другим участком оказывается такой комфортной», признался после моего отчета сержант Хейс. «И, честно говоря, это было очень неожиданно увидеть тут детектива с пятого участка, еще и так внезапно знаменитого». Поморщившись, я вытащил пачку трофейных сигарет, молча протянул ее открытой сержанту и, следом за ним, прикурив, глянул через плечо на Ротану, что уже вовсю приседало на уши криминалистам. «Ну, кто бы сомневался». «Это известность одного дня. Вам ли, сержант, не понимать этого? Сегодня полицию заметили и хвалят, чтобы подгадить оппоненту, а завтра снова смешают с дерьмом за бездействие там, где мы просто не можем что-либо сделать из-за очередных корпоратских заморочек». «И то верно. Ну, неплохо, что в этот раз на волне оказался кто-то вроде вас, детектив. Но ваше присутствие тут меня тем более настораживает после таких громких событий. В детали посвятить не могу, но, скажем так, просто отрабатываю один из следов». «И он привел к складу оружие?» Сержант беспокойно смотрит на меня, и я качаю головой, окончательно определившись в своих выводах. «Нет, к двум трупам у входа. Склад ваш, сержант. Мне бы только отчет криминалистов потом получить и записи с камер. Прикрепите к архиву с данными ссылку на вот это дело и мой личный номер, конечно». Я, найдя в вирт-пространстве линк сержанта Хейза, отправил ему запрос, и как только он его принял, сбросил сгенерированный этим утром номер, за которым скрывалось дело Экзидиса. «Нет проблем, детектив. Еще что-то?» «Нет. Приятно было познакомиться, сержант Хейз». Я, затушив окурок и привычно спрятав его в карман, отдаю честь, и мой собеседник, чуть помедлив, повторяет мой жест, хотя окурок так и остался в его второй руке. «Значит, из гражданских в полицию пошел. А какая в сущности разница?» Я отворачиваюсь от копа и, подходя к все так же беседующей с криминалистами кочевнице, успеваю услышать только конец, по которому легко понять, что Ротана почти села на шею этим бедолагам. «Как она это делает?» «Что? Какая еще до...» «А, шутка про папочку выходит на новый уровень, значит. Ладно, допустим. Я могу это потерпеть, если это позволит мне сделать тебя более управляемой и предсказуемой. Все равно в это может поверить только тот, кто видит меня первый и последний раз, как эти криминалисты, например». Коммуникатор в кармане издает едва слышное гудение, а в виртуальном пространстве появляется уведомление о присланном ответе на один из моих запросов по Винаю. «Быстро кто-то справился. Приятно знать, что кто-то еще умеет делать свою работу хорошо». Прихватив с бетонного блока все оставшееся от нашего перекуса и сыпав скопившиеся окурки из кармана в один из пакетов «Атака», я сажусь в машину кочевницы и сминаю мусор в неровный комок, забрасывая его к окуркам, чтобы после убрать в пустой контейнер под задним сиденьем. «Не можешь усидеть на одном месте?» — спрашиваю я недовольно, намекая на забавы Ротаны с криминалистами. Но девчонка и бровью не ведет, продолжая вопросительно смотреть на меня. «Едь к участку», — пришел первый ответ по твоему брату. Кочевница обрадовалась. Машина, издав басовый рык, рванулась с места, а цифры на приборной панели стремительно побежали к сотне. И пусть я уже успел убедиться в том, что девчонка водит как настоящая кочевница, а ее транспорт вызывал у меня смутное сожаление, что сам я вожу из рук вон хреново, с соблюдением скоростного режима, кочевница. Я чуть одергиваю забывшуюся ротану и, прикрыв глаза, с удовольствием устраиваюсь поудобнее в кресле. Все же при всей моей любви ходить пешком, иметь личного водителя, очень неплохо. «Юрис, а у тебя, ну, так, чисто случайно, нет работы для меня?» Я приоткрываю глаз и смотрю на кочевницу. В ее голосе без всякого анализатора слышно какое-то напряжение, а она сама, вопреки обычному, не сводит взгляда с дороги, разворачивающейся на лобовом экране. Я обдумываю ее вопрос пару мгновений, но понимаю, что действительно не могу ей ничем помочь. Официальную работу я ей предложить не мог, мне такой документ даже шеф не подпишет, потому как его с потрохами комиссар сожрет, если прознает. Нет, полиция крайне редко сотрудничает с кочевниками не столько по той причине, что не доверяет, сколько потому, что просто нет причин. Могу только познакомить тебя с местным брокером, работающим в моем районе. Так ты тоже будешь под присмотром. Я доверяю Вилли, Вилли доверяет мне. Подумаю об этом чуть позже, отвечает мне мисс Серьезность, не отвлекаясь от дороги. Я еще пару секунд, посмотрев на нее и так и не увидев что-то особенное в ее выражении лица, снова закрываю глаза, сосредотачиваясь на мерном шуме двигателя. Интересно, каково это, когда машина — часть твоей жизни? Кочевники были немногословны, я бы даже сказал, скрытны. Смотрели с опаской, когда думали, что их никто не видит. Старшие были подчеркнуто расслаблены, а младшие, наоборот, замыкались в себе. Возможно, на них так работал вид полицейской формы и атмосфера враждебного нейтралитета, когда очередной клан приводил молодняк на оформление документов. Ротану почему-то не смущало то, что я коп. Она вела себя так, словно сама была тем самым кочевником, сопровождающим вереницу желторотиков. Шутила, строила глазки, подкалывала меня. Это раздражало и достаточно часто, но было куда лучше, чем если бы она косилась на меня зверем. Смешно. Если бы я сказал это вслух, она бы, наверное, даже не поняла, что я имею в виду. Чуть приоткрыв глаза, я смотрел, как Ротана, аккуратно, соблюдая все правила, свернула на парковку перед участком. Взявшись за дверную ручку, я почти что вышел из машины, но меня остановил голос кочевницы. «Ты не против, если я приготовлю что-нибудь? Продукты можем, складчину купить». «Ты умеешь готовить?» Я в удивлении смотрел на девушку, которая не блистала состоянием на счету и явно не застала то время, когда можно было поймать и зажарить, да хоть бы ту же крысу. Я, так и не выйдя из машины, слушал Ротану, которая с внезапным волнением в голосе рассказала о том, как приобрела столь нетривиальный навык, и спросила мое отношение к азиатской кухне. «Ну а как я могу к ней относиться в городе, где все кафе и рестораны кладут к твоему заказу палочки, а пластиковая вилка есть даже не во всяком заведении?» «Хорошо отношусь». Я оценивающе глянул на чуть приободрившуюся от моего ответа кочевницу. В голове появилась непрошенная мысль о том, что, возможно, девчонка просто хочет таким образом проявить благодарность за то, что живет в моем доме, и что для нее это важно, а с меня не убудет дать кому-то похозяйничать на моей кухне. «Ладно, запаркуйся там же, на моем месте. Не мозоль тут глаза патрульным, и подожди меня возле машины. Прогуляемся пешком до фермерского рынка, до него недалеко». «Будет сделано, сэр!» Ротана, засияв широкой улыбкой, шутливо козырнула. «Или надо так точно?» «Достаточно просто да». Я понял, что тоже улыбаюсь, только тогда, когда закрыл дверь машины и повернулся лицом к участку. В замешательстве глянув вслед также аккуратно выезжающей из парковки кочевнической тачки, я снова перевел взгляд на вход, который даже не успевал закрываться, так много людей курсировало туда-сюда, и, вздохнув, быстрым шагом пошел внутрь. Стейси с проходной никуда не делась, только теперь в ее взгляде на меня я видел острое, неприкрытое удивление. «Что-то случилось?» — прикладывая ладонь к сканеру, спрашиваю я, и она, прикусив губу, отрицательно качает головой. «Точно?» «Да, все в порядке. «Конечно, в порядке. Просто неожиданно...» Она затихает и поправляет выбившуюся из тугого пучка прядку, словно пытаясь спрятаться от меня за этим жестом. Я продолжаю смотреть на нее, хотя сканер под моей ладонью давно горит зеленым. Но офицер Палмер молчит, лишь искоса поглядывая в мою сторону. Нет, я не в настроении сейчас гадать, что у нее на уме. Я иду дальше, к лифту, чтобы успеть заскочить в закрывающиеся двери и ткнуть кнопку пятого этажа, тут же разворачиваясь спиной к людям, которые оказались тут раньше меня. Судя по табло, мне повезло, и им всем выше, а действительно знакомых среди этой смеси из полицейских разного ранга я не увидел. Выйдя на своем этаже, я уже на подходе к кабинету услышал, что, во-первых, мои соседи вернулись, а во-вторых, замедлив шаг, я прислушался к достаточно громкому разговору, а потом и вовсе остановился. «Скрывал! Охренеть!» «Я тебе пятый раз повторяю. Мур — трепло, а Барнс — еще большее трепло. И кроме того, кусок дерьма. Ну какая к черту дочь кочевница?» «Ну хоть у кого-то мозги на месте». «Он с ней в клубе тусил. Любовница же, дураку понятно». «Джеки, не заставляй меня думать о тебе плохо». Стажер Шарпа проговорился, что Ливану в клубе был по делу. «Это разве мешает быть там с любовницей? Да еще и с такой, которая из кочевников и знает, с какой стороны за пушку держаться», — перебивает детектива Скотта Джеки. «Идеальное прикрытие. Да еще и с банкетом за чужой счет. Ну, сам подумай, ну вот ты бы упустил шанс сводить свою...» В несколько быстрых шагов, преодолев расстояние до дверей, я распахнул матово-белесую пластиковую створку, и разговор тут же затих. Детективы Тимоти Скотт и Джеки Перейра смотрели на меня с нескрываемым интересом. «А вот и...» — начал было Джеки, но я предупреждающе поднял ладонь. «Ни слова». Становится понятным взгляд Стейси. А вот братана посмеялась, наверное, узнав, что ее невинная шутка так развелась. «Что я там говорил про то, что в это поверят только те, кто меня не знает? Я был слишком хорошего мнения о людях». Под взглядами коллег, дойдя до своего рабочего места, я, подцепившись к рабочему терминалу, быстро скинул в память все пришедшие отчеты. Их внезапно оказалось больше, чем один. И, отсоединив кабель, развернулся в кресле лицом к все так же стоящим возле стола Джеки-детективам. «Парни, вам заняться нечем, кроме как мою личную жизнь всусоливать?» Они переглянулись и почти синхронно пожали плечами. «Юр, тут хочешь, не хочешь, усусолить начнешь», — заговорил первым Джеки. «Барнс носился по этажу с воплями, что ты обнаглел и суешь нос не в свое дело. Мур бегал следом, подтявкивая, что напишет на твою дочь рапорт. Потом оба убежали к своему лейтенанту, а потом весь этаж слушал, как они с Шарпом таскают друг друга на хуй». Я закрыл ладонью лицо, слушая описание всего произошедшего и не зная, смеяться мне или злиться. Ситуация была скорее забавная, но тот факт, что Шарп получил из-за моей невинной выходки неприятности, пусть и мелкие, меня не радовал. Кто ж знал, что эти два говнюка настолько дурные? «Потом вышел Джеймс и разогнал весь этот театр», — закончил Тимоти, и я, оторвав ладони от лица, посмотрел на него. «Что, у тебя такое выражение лица?» «Еще не привык за столько лет», — хмыкнул я. Джеки заржал, а Тимоти покачал головой, глядя на меня то ли с сочувствием, то ли с неудовольствием. «Уже решил, чем займешься на пенсии? Всего месяц остался, амиго». Джеки подкатил свой стул и сел напротив, вольготно вытянув ноги. Темноволосый португалец, 35 лет, задавал этот вопрос уже не первый раз за этот год. Ответ получал все тот же. «Никаких особых планов. Я предпочитаю не загадывать, чтобы не смешить судьбу». «Да ладно, наверняка все же что-то поменялось. Не покрывай себя пылью раньше времени. Лучше сам покрой...» Джек вовремя замолк, оборвав свою похабную шутку, и оттолкнулся ногами от пола, откатываясь от меня подальше. «Не обращай внимания, он просто иногда больше придурок, чем обычно». Тимоти бросил недовольный взгляд на притихшего коллегу и снова глянул на меня. «Но в словах нашего озабоченного друга есть доля истины. У тебя откроются новые возможности, появится достаточно большая сумма на руках. Стоит иметь какой-то план». «Хорошие смены», — перебил я его и, встав, вышел из кабинета. Раздражало все, начиная от того, что я стал центром какой-то идиотской волны слухов и сплетен, порожденных стечением обстоятельств одной кочевницей, и заканчивая неудобным, неприятным вопросом, на который у меня не было ответа. Ладно, Ротана не могла знать, что одна ее случайная фраза выльется в такой бардак. Люди любят сплетни, а тут так совпало, что я стал слишком заметным. Пройдет время, все про меня забудут. Все станет как прежде. Идя до лифта, я пытался взглянуть на ситуацию со стороны. И к тому моменту, как оказался на первом этаже, все же решил, что она скорее забавная и явно не стоит того, чтобы я как-то на нее реагировал. Раз людям хочется придумать, что у меня есть какая-то внезапно вскрывшаяся тайна, так пусть она будет такой фантастически неправдоподобной. Стейси, что-то с интересом листавшая на своем коммуникаторе, заметив меня, суетливо положила его лицом вниз. «Детектив?» Она оперлась локтем на стойку пропускного пункта и приглашающе повела ладонью в сторону разблокированного выхода. Вежливо кивнув, я прошел через турникет и, выйдя на улицу, привычно оперся плечом на колонну, у края, вытаскивая сигареты из кармана. Взгляд сразу прикипел к родному небоскребу, а потом я понял, что уже пару минут стою с так и не подкуренной сигаретой в руках, смотря вверх на темные окна своей квартиры. Вчера я, легко и не задумываясь, даже с каким-то весельем, разрешил двум чужим людям жить у меня. А теперь испытывал острое желание просидеть всю ночь в баре Джесси. И если бы не понимание того, что завтра мне нужно во что бы то ни стало попасть в Экзидис и побеседовать с Хизео Хасаши, то так бы и сделал, лишь бы не возвращаться домой. А еще это обещание сходить на рынок с девчонкой. Впрочем, в нем, пожалуй, не было ничего плохого. Интересно, где ее родители? Она ничего о них не говорила, да и в базе нет никаких упоминаний о родственниках, кроме брата. Если бы мы с Элен все же решились завести ребенка еще тогда, в первые годы нашей совместной жизни, то он был бы почти ровесником Ротаны. Я глубоко вдохнул пропахший гарью сухой воздух Детройта, останавливая эту мысль. Это все не важно. Ни ее прошлое, ни мои сожаления. Не то, что будет потом, после того, как я найду и убью Смитсона. Я всегда выполняю свои обещания, и это исключением не станет, чего бы мне это ни стоило. Прикурив, я неторопливо направился в сторону парковки у дома, где меня должна была ожидать Ротана.